Глава 33. Когда Кори в последний раз посещала полицейское управление Роллинг-Форка, на ней были наручники. Это воспоминание оставалось достаточно свежим, и, войдя, она испытала неприятные ощущения. Но Айрис, дежурная, была очень мила и с готовностью указала ей путь к временному кабинету Пендергаста в подвале. Кори спустилась по узкой лестнице, прошла мимо неяркого потрескивающего камина и оказалась в тесном коридоре. На дверях кабинета в конце коридора не было таблички. Кори постучала, и голос Пендергаста пригласил ее войти. Специальный агент стоял за старым металлическим столом, уставленным штативами с пробирками и различными химическими приспособлениями непонятного назначения, в которых что-то булькало. Окон в кабинете не имелось, и здесь стояла духота. «Ничего получше для вас не нашли?» — спросила Кори. «Это же настоящий склеп». «Это то, что я просил. Не хочу, чтобы меня беспокоили. А расположение этого кабинета таково, что сюда вряд ли кто сунется. Здесь меня никто не беспокоит. Никто. Здесь жарко, как в аду». «Не страшнее, чем в Новом Орлеане весной. Как вы знаете, я не терплю холода». «Мы идем обедать?» «Чтобы не портить застолье разговорами о трупах и каннибализме, давайте для начала обсудим, как продвигаются ваши исследования. Присядьте, пожалуйста». «Да, конечно. Только можно покороче. Я не терплю жары». Она села. То же самое сделал и Пендергаст. «Итак, как ваши дела?» «Отлично. Я закончила обследование четырех останков, и все они говорят об одном и том же. Все убитые стали жертвами серийных убийц-каннибалов». Пендергаст наклонил голову. «Это кажется невероятным. Но сомнений никаких нет. Я нашла кое-что любопытное в последнем скелете. У жертвы было странное имя — Айшем Тинг. Его убили одним из первых, и на его костях имеются следы жестоких посмертных повреждений, нанесенных крупным сильным животным, явно медведем-гризли. А кроме этого, обнаруживаются следы избиения, расчленений и каннибализма, как и на костях других жертв. Я просмотрела в газетах сообщения об убийствах, и в данном случае медведя отогнали от останков явившиеся туда партнеры Тинга. У меня нет сомнений, что медведь был падальщиком, да и дал жертву банды каннибалов. Однако именно эта сцена укрепила в обществе идею о гризли-убийце. Логичное предположение, но также следствие случайного совпадения». «Отлично. Точка поставлена. Я полагаю, другие останки вам уже не нужны?» «Да. Четырех достаточно. У меня теперь есть все необходимые данные». «Превосходно», — пробормотал Пендергаст. «Когда вы собираетесь возвращаться в Нью-Йорк?» Кори набрала в легкие побольше воздуха. «Я пока не возвращаюсь». «Почему?» «Я решила расширить тему моего исследования». Она подождала, но Пендергаст никак не отреагировал. «Потому что, к сожалению, в этой истории точка не поставлена. Теперь, когда мы знаем, что добытчики были убиты...» Она помедлила. «Так вот, я приложу все усилия, чтобы раскрыть эти убийства». Снова молчание. Серебристые глаза Пендергаста чуть прищурились. «Послушайте, это такое захватывающее дело. Как же можно не довести его до конца? Почему были убиты эти добытчики? Почему убийства прекратились так внезапно? Вопросов много, и я хочу найти ответы. У меня есть возможность сделать из хорошей работы выдающуюся». «Если только вы выживете», — сказал Пендергаст. «Не думаю, что мне грозит какая-то опасность. Напротив, после пожаров на меня никто не обращает внимания. И никто не знает о моем важнейшем открытии. Все по-прежнему считают, что это сделал гризли-людоед». «И тем не менее мне неспокойно». «Почему? Если вы беспокоитесь из-за дома, за которым я подрядилась присматривать, так он вдали от тех домов, где были пожары. И у меня теперь есть компаньонка. Кстати, это капитан Боудри. Лучшей защиты не найдешь. Знаете, что я вам скажу? У нее пистолет 45-го калибра, и, поверьте, она знает, как им пользоваться». О следах вокруг дома она говорить не стала. «Не сомневаюсь. Но дело в том, что мне на несколько дней, а то и больше, нужно уехать из Роллинг-Форка. И в этот период я не смогу вас защитить. Я боюсь, что вы залезли в такую историю, что можете разбудить спящую собаку. А в этом богатом городке спит страшная собака, я уверен». «Вы же не считаете, что поджоги как-то связаны с убийствами добытчиков, ведь те убийства случились 1,5 века назад. Я пока ничего не считаю, но я чувствую тут сильное глубинное течение. Мне не нравится, что вы остаетесь в Роллинг-Форке дольше, чем это необходимо. Советую вам улететь отсюда первым же самолетом. Кори уставилась на него. Мне 20, и это моя жизнь, не ваша. Я очень благодарна вам за помощь, но вы мне не отец. Я остаюсь. Я буду противодействовать этому, лишив вас финансовой поддержки. Отлично! Сдерживаемый Кори гнев прорвался наружу. Вы вмешивались в мою работу с самого начала. Не вмешиваться вы не можете, такова ваша суть, но мне это не нравится. Неужели вы не понимаете, насколько это для меня важно? Я устала от того, что вы постоянно указываете мне, как я должна действовать. Что-то промелькнуло на лице Пендергаста, и если бы Кори не была так рассержена, то распознала бы в этом предостережение. Единственное, что меня тревожит, — это ваша безопасность. Я должен добавить, что риск, которому вы себя подвергаете, значительно возрастает из-за вашей прискорбной вспыльчивости и безрассудства. Это ваши слова. Но я свое сказала, и я останусь в Роллинг-Форке, нравится вам это или нет. Пендергаст начал было что-то говорить, но Кори резко вскочила, опрокинув стул, и вышла из комнаты, не дожидаясь его ответа.